Оставаться долей в Петербурге было, разумеется, невозможно. Тем более, что и Степана Трофимовича постигла окончательное фиаско. Крах. Он не выдержал и стал заявлять о правах искусства, а над ним стали еще громче смеяться. На последнем чтении своем он задумал подействовать гражданским красноречием, воображая тронуть сердца и рассчитывая на почтение к своему изгнанию. Он бесспорно согласился в бесполезности и комичности слова «отечество», согласился и с мыслью о вреде религии, но громко и твердо заявил, что «сапоги ниже Пушкина» и даже гораздо. Его безжалостно освистали, так что он тут же, публично не сойдя с эстрады, расплакался. Варвара Петровна привезла его домой, едва живого. «Он ма трет коман вью бонет де котом». «Со мной обошлись, как со старым ночным колпаком», — лепетал он бессмысленно. Она ходила за ним всю ночь, давала ему лавровишневых капель и до рассвета повторяла ему: «Вы еще полезны, вы еще явитесь, вас оценят в другом месте». На другой же день, рано утром, явились к Варваре Петровне 5 литераторов, из них 3 совсем незнакомых, которых она никогда и не видывала. Со строгим видом они объявили ей, что рассмотрели дело о ее журнале и принесли по этому делу решение. Варвара Петровна решительно никогда и никому не поручала рассматривать и решать что-нибудь о ее журнале. Решение состояло в том, чтобы она, основав журнал, тотчас же передала его им вместе с капиталами на правах свободной ассоциации. Сама же, чтобы уезжала в Скворешники, не забыв захватить с собой Степана Трофимовича, который устарел. Из деликатности они соглашались признавать за ней право собственности и высылать ей ежегодно 1/6 чистого барыша. Всего трогательнее было то, что из этих 5 человек, наверное, 4 не имели при этом никакой стяжательной цели, а хлопотали только во имя общего дела. «Мы выехали, как одурелые», — рассказывал Степан Трофимович. «Я ничего не мог сообразить и помню, все лепетал под стук вагона. Век и век, и лев камбек». «Лев камбек» и «Век». «Век» — петербургский еженедельный журнал. «Камбек» — Лев Лагинович, журналист, редактор, издатель еженедельника «Петербургский вестник». Неустанный обличитель мелких нелепостей общественной жизни. Годы жизни 1861-1862. «И черт знает, что еще такое вплоть до самой Москвы. Только в Москве опомнился, как будто и в самом деле что-нибудь другое в ней мог найти. О, друзья мои!» — иногда восклицал он нам во вдохновении. «Вы представить не можете, какая грусть и злость охватывает всю вашу душу, когда великую идею, вами давно уже и свято чтимую, подхватят неумелые и вытащат к таким же дуракам, как и сами, на улицу, и вы вдруг встречаете ее уже на толкучем, неузнаваемую, в грязи, поставленную нелепо, углом, без пропорции, без гармонии, игрушкой у глупых ребят. Нет, в наше время было не так, и мы не к тому стремились. Нет, нет, совсем не к тому. Я не узнаю ничего. Наше время настанет опять». И опять направит на твердый путь все шатающееся теперешнее. Иначе что же будет?